Глава 92, в которой рассказывается о том, как трое монахов вступили в жестокую битву на горе Черного Дракона и как духи повелителей четырех созвездий изловили оборотней носорогов. Итак, великий мудрец Сунь-Укун вместе со своими братьями в монашестве со скоростью ветра помчался на благодатном облаке прямо на северо-восток. Вскоре они прибыли к пещере на горе Черного Дракона и опустились на облаке у самого входа. Джубадзе хотел сразу же проломить ворота, но Сунь-Укун остановил его. — Погоди, — сказал он, — дай-ка я сперва проберусь в пещеру и узнаю, что с нашим наставником, жив ли он, а уж потом мы сразимся с оборотнями. — Как же ты проберешься? — удивился Шасен. — Ведь ворота наглухо заперты. — Ничего, — отвечал Сунь-Укун. — Я знаю, как это сделать. С этими словами великий мудрец убрал свой посох, прищелкнул пальцами, прочел заклинание, воскликнул «Превратись!» и сразу же сделался крохотным светлячком. Посмотрели бы вы, каким он стал юрким и проворным. Расправив крылышки, летит мерцающий светляк, блестит, как быстрый метеор, стрелой пронзает мрак. Во тьме из груды прелых трав явился он на свет. Так нам легенда говорит, которой сотни лет. Дар превращения — дивный дар, нельзя им пренебречь. Подумать есть над чем, когда о нем заходит речь. К воротам подлетел светляк и в воздухе повис. Почуял где-то сквознячок, скользнул тихонько вниз, нашел в воротах щелку он, в нее пролез ползком и сразу в темный двор попал, где все объято сном. Теперь сумеет он узнать в пещере потайной, что мары-оборотни здесь творят во тьме ночной. Влетев в пещеру, Сунь-Укун увидел несколько валов. Они спали в повалку и так храпели, что, казалось, гром гремит. Сунь-Укун долетел до главного зала, расположенного в середине пещеры, но и там ничего не узнал. Все двери зала были заперты, и определить, где спали три главных оборотня, было невозможно. Сунь-Укун облетел кругом весь зал, а когда вернулся на прежнее место, услышал плач. Это плакал танский монах, прикованный цепью к столбу в глубине пещеры. Сунь-Укун притаился и стал слушать. Танский монах причитал. — С тех пор, как я Чань-Ань покинул, минуло 10 с лишним лет. Я истрадался, я измучен, а все конца невзгодам нет. Я на десятки гор взбирался, я пересек десятки рек, нигде не мог передохнуть я, усталый, бедный человек. Но, наконец, в дороге счастье впервые улыбнулось мне. На праздник фонарей попал я, в прекрасной западной стране. Решил я побродить счастливой под новогодней луной в чудесном граде, что от века зовется золотой покой. Не знал я, что нечистой силой полны цветущие края, и что средь фонарей нарядных увижу буд поддельных я. И вот возмездие свершилось. Я пленник, я лишился сил. Все потому, что в жизни этой не все грехи я искупил. О, где ты, Сунь-Укун отважный, мой самый мудрый ученик! О, если б ты ко мне на помощь в пещеру мрачную проник! Лишь одного хочу — всю силу и удаль призови свою, всю мощь своей душе великой, нечистым покажи в бою. Слова эти тронули Сунь-Укуна до глубины души. Вспорхнув, он полетел к наставнику. Вот чудеса! — удивился танский монах, увидев светлячка, и начал утирать слезы. Оказывается, здесь, на западе, И природа совсем не та, что у нас, — проговорил он. Ведь сейчас только первый месяц года. Насекомые лишь начинают пробуждаться от зимней спячки, а здесь уже летают светлячки. Сунь-Укун не вытерпел и признался. — Наставник, да это же я! — О, Сунь-Укун! — обрадовался танский монах. — Я удивляюсь, как это в такую пору года вдруг появились светлячки, а оказывается, это ты. Сунь-Укун поспешил принять свой обычный вид. — Наставник, — укоризненно сказал он, — не думал ли ты о том, сколько мы успели бы пройти за все это время, сколько тратим зря душевных и телесных сил? А ведь все из-за того, что ты не сумел распознать ложное и отличить его от настоящего. Я тебя предупреждал, говорил, что это не добрые духи, а ты давай кланяться им в ноги. Они убавили огонь в светильниках, выкрали из них благовонное масло, а заодно уволокли и тебя в свое логово. Я тут же велел Джубадзе и Шасену вернуться в монастырь и стеречь нашу поклажу, а сам не мешкая отправился вдогонку. Я не знал, как называется эта гора, но, к счастью, мне повстречались четыре духа времени. Они сказали, что гора эта называется горой Черного Дракона, и что в ней есть пещера, которая носит название Черной. Весь день я сражался с оборотнями, и лишь с наступлением темноты вернулся в монастырь. Там я рассказал Джубадзе и Шасену, и всем монахам, что произошло, и вот мы, твои ученики, помчались сюда. Преобразившись в светлячка, я пробрался в пещеру, чтобы все толком разузнать, так как боялся глубокой ночью вызывать оборотней на бой. К тому же я не знал, где ты и что с тобой. — Неужели Джубадзе и Шасен тоже здесь? — обрадованно спросил танский монах. — Да, они у входа, — отвечал Сунь-Укун. — Когда я пробирался сюда, — добавил он, — я заметил, что все оборотни спят. — Сейчас я освобожу тебя от цепей, — отопру ворота, и мы выйдем отсюда. Танский монах согласился и от всей души поблагодарил Сунь-Укуна. После этого Сунь-Укун потер рукой замок на цепи, замок раскрылся. Они пошли к выходу, но в этот момент из помещения, находившегося у главного зала, вдруг послышался голос одного из князей-оборотней. — Эй, слуги! — кричал оборотень. — Заприте ворота покрепче, да будьте осторожнее с огнем. Почему я не слышу сторожевых дозорных? Отчего не бьют в колотушки? Дело в том, что днем, когда шла битва, все бесы были поставлены на ноги и за целый день так намаялись, что уснули, как убитые. Услышав грозные крики своего повелителя, они проснулись, начали бить в колотушки, звонить в колокольцы, а позади них показалось еще несколько оборотней сторожей, которые шли с оружием и изо всех сил били в гонг. Они-то и натолкнулись на танского монаха и Сунь-Укуна. — Ну и монахи! Хороши! Нечего сказать! — закричали оборотни. Куда это вы собрались? Да еще цепи порвали. Сунь-Укун ничего не ответил, поспешно выхватил посох, помахал им, посох стал толщиной с плошку и принялся бить стражу. С первого же удара он уложил двоих, а остальные побросали оружие, побежали в главное помещение и начали колотить в дверь. — О, повелители наши! — кричали они. — Плохо дело! К нам пробрался монах с мохнатой мордой и убивает всех подряд. Трое главных оборотней тотчас же скатились со своих постелей и начали вопить. «Держи их, держи!» У танского монаха от страха обмякли руки и ноги, а Сунь-Укун, не обращая на него никакого внимания, бросился вперед, прокладывая дорогу посохом. Никто из бесов-оборотней охранявших пещеру, не смог преградить ему путь. Одним ударом он сбивал их с ног, подвое и потрое, и, пробив насквозь несколько ворот, выбежал из пещеры. — Братцы, где вы? — крикнул он. Джубадзе и Шасен находились тут же, держа наготове оружие. — Что случилось? — встревожились они. — Мы не будем здесь пересказывать того, что ответила им Сунь-Укун. Он рассказал им, как, преобразившись, пробрался в пещеру, освободил наставника, и как они собрались было бежать, и оборотни их обнаружили, и как, наконец, он вырвался, оставив наставника в пещере. Оборотни схватили танского монаха и снова посадили его на железную цепь. Размахивая палашом и секирой при ярком свете фонарей, они стали допрашивать его. — Скажи, негодяй, как умудрился ты открыть замок? — рычали они. — Каким образом сумела пробраться сюда твоя мерзкая обезьяна? Выкладывай скорей. Все как было, тогда мы пощадим тебя. Если же будешь молчать, мы разрубим тебя пополам. В страшном смятении, дрожа от ужаса, танский монах повалился на колени и стал говорить. — Отцы вы мои, великие князья! Мой ученик Сунь-Укун владеет волшебством 72 превращений. На этот раз он превратился в светлячка и влетел сюда, чтобы спасти меня. Но ваши слуги обнаружили нас. Тогда мой ученик стал прокладывать себе дорогу и убил двоих. Тут все закричали, подняли оружие, засветили огни, а он, бросив меня, кинулся бежать и исчез. Князья-оборотни рассмеялись так, что стены задрожали. «Хорошо, что мы вовремя спохватились», — хохотали они. «Не удалось тебе улизнуть». Они велели слугам крепко-накрепко запереть все входы и выходы и прекратить всякий шум. — Странно, — испуганно произнес Шасен, — почему так тихо? — Уж не расправляются ли они с нашим наставником? Давайте действовать. — Да, ты прав, — поддержал его Сунь-Укун. — Надо поскорей разбить ворота. Джубадзе поднял грабли и изо всех сил начал колотить по воротам. Ворота начали крошиться. — Эй, вы, воришки, похитители душистого масла! — громко кричал Джубадзе. — Освободите скорее нашего наставника! Бесы-привратники перепугались и, сломя голову, помчались во внутренние покои. — О, повелители! — закричали они. — Беда! Монахи проломили входные ворота! Оборотни разгневались и велели подать им боевые доспехи. Мерзавцы, негодяи! Вот уж поистине наглецы, каких свет не видал! — возмущались они. Затянув потуже пояс и взяв оружие, они повели за собой бесов и бесенят и вышли за ворота встретить врагов. Наступило время третьей ночной стражи. В небе сияла яркая луна, и было светло, как днем. Выскочив из пещеры, оборотни стали размахивать своим оружием. Сунь-Укун бросился на оборотня с секирой, Джубадзе — на оборотня с палашом, а Шасен — на оборотня с батагами. Ну и бой разгорелся между ними. Орудиями простыми с виду монахи вооружены. Лишь посох, палец да грабли в руках у смельчаков видны. Вот почему так расхраблились три оборотня-главаря и дружно устремились в битву от лютой ярости горя. Секиру с размаху рубят, наотмашь палашом разят и сучковатую лозою рассечь противника грозят, свистят, как ветры грозовые, удары яростных клинков, и заверти песка и пыли вздымаются до облаков. Едва вступили в схватку бесы, досада злоба их взяла, и от горячего дыхания густая заклубилась мгла, а вскоре пестрого сияния лучи слепящие взвелись. Когда с героями сражаясь, взлетели оборотни ввысь. Тут мигом грабли завертелись, да так, что буря поднялась, разя врагов, и как живые, вокруг хозяина кружась, а посох тот, что стольких бесов сразил с размаху наповал, держался в кулаке героя превыше всяческих похвал. Ищи по свету, в целом мире не сыщешь посохов таких, как посох смелого Шассена, что покоряет духов злых. Но оборотни злы упрямы, и сколько сил на них не трать, они все бьются, не желают трем праведникам уступать. Секиры обоюдоострые сверкает злое острие, и гибкая лоза мелькает, являя волшебство свое. А яростный палаш, огромный, как створка городских ворот, так и взлетает, так и машет, и блеск невыносимый льет. Враги сдаваться не желают, не отступают ни на пять. Уж очень танского монаха им неохота отдавать. И в ратной силе состязаясь, дружны, отважны и ловки, за жизнь наставника святого упорно бьются смельчаки. С размаху рушится секира, отточенное лезвие, но посох бешеным ударом обрушивается на нее, а грабли колесом кружатся, в пыли раскатами гремя, и, зазвенев, палаш огромный соскальзывает с них плашмя. Лоза неистовая хлещет, с волшебным посохом рубясь, но отразить его удары не в силах оборотень князь. Так, изворачиваясь ловко, врагов по-всякому разя, свою показывают удаль неустрашимые друзья.